Глава 11. Кому суждено опиться, тот обуха не боится. Русская народная пословица. «Неужели мы все здесь преступники, и он нас помучает, а потом все равно убьет?» — произнесла Инна тихо. После того, как она сходила умыться, избавившись от тонны косметики, то, конечно, не перестала быть хорошенькой, но женщина вам все же ушла, уступив место просто милой девочке. Сразу стало видно, как она молода и наивна. «Непременно убьет», — подтвердил Константин, опрокинув в себя очередную порцию виски. Было очень странно отмечать, как быстро хмелел Иваныч и как абсолютно не брало хозяина этажа. «Ну что, кто-нибудь что-нибудь подметил, знакомое в мимике?» — без энтузиазма спросил Степан у товарища по несчастью, явно не особо надеясь на результат. «Мне не удалось ни за что зацепиться». «Это однозначно женщина», — вдруг выдала Полина Петровна, «но она мне не знакома. У меня мелькнула мысль, что вдруг это мама того мальчика. Я слышала, она очень страдала и даже хотела меня убить, но тогда при чем здесь все вы?» «Почему женщина-то?» — спросил Иваныч, громко икнув. «Господи, у вас что, фляжка бездонная?» — сморщилась Полина Петровна, глядя на пьяного электрика. «Нет, это я уже экспроприировал у Костяна», — стараясь казаться трезвым, ответил Иваныч. «Просто перелил в свою тару, брезгую, знаете ли, чужой посудой». «Опять у тебя словечки умные». Константин угрюмо взглянул на пьяного Иваныча, но развивать тему не стал и вернулся к волнующему его вопросу. «Так почему женщина?» «Наш Дед Мороз часто трогает лицо», — пояснила Полина Петровна. «Мужчины делают это в 3 раза реже, чем женщины». «Так себе объяснение», — пожал плечами Иваныч. «Вон у Василия какая челка шикарная. Так он ее каждые 5 минут поправляет. Мужчины сейчас разные бывают, прости господи». «Ну а что?» — поддержал разговор Серго. На этаже стало достаточно жарко, и он снял свой пиджак, продемонстрировав внушительные бицепсы, обтянутые строгой рубашкой. «Может быть, это такой борец за правду. Собрал всех самых плохих людей и решил не ждать справедливости Божьей. Помните, как у Агаты Кристи в 10 негритят?» «А ты у нас еще и книжки читаешь?» — протянул Константин. «Тоже очень странный персонаж. Самбист, скрипач, интеллектуал. Может, этот борец за справедливость и есть ты? Ведь у Агаты Кристи убийца оказался как раз среди гостей острова». «Их как минимум 2», — высказал свое предположение Степан. «Один среди нас и один на связи, потому как Дед Мороз не запись, он ведет трансляцию в режиме реального времени». «Значит, ты, как и я, думаешь, что один среди нас все-таки засланный казачок?» — зацепился за идею Константин. «Однозначно», — пожал плечами Степан. «Кто-то должен был помочь переместить управление этажом со стационарного на удаленное, так что среди нас точно есть его сообщник. Это даже не обсуждается». «А можно переместить управление обратно?» — спросил Константин Степана. «Ну, пульт, к примеру, вырвать». «Это ничего не даст», — ответил Степан. «Пульт — это уже не работающая железка. Надо двигаться к мозгам, а они, как я понимаю, у вас в кабинете, в шкафу. И нам недоступны». «А если бы мы теоретически вычислили, кто из нас помощник, то мы могли бы шантажировать им Деда Мороза», — рассуждал Серго. «Пытать его, например». «Вы предлагаете?» — вдруг перебил его Адам, о котором все успели забыть. «Превратиться в животных и начать поедать друг друга?» «Как пафосно и глупо», — поморщился Константин. «От тебя я такого не ожидал. Ты же башковитый, вот и поразмышляй, кто мог это устроить». Хотя было видно, как Константин устал от ситуации. «Твоего ума как раз бы и хватило на это. Да что и говорить, возможностей у тебя было побольше, чем у других. Адам, ну-ка посмотри мне в глаза и скажи, что не ты это устроил». «Вы мне еще поклясться на крови предложите!» — воскликнул помощник возмущенно и одновременно испуганно. «Надо будет, предложу». Константин подошел ближе и стал вглядываться в лицо Адама, словно пытаясь что-то на нем прочитать. «А что это мы так психанули? Что за разговоры с начальством? Или ты думаешь, что ситуация тебе все прощает? Нет, милый мой, завтра обязательно наступит». Но Адам не дал шефу договорить. «Зато я не буду таким же, как раньше, если ваше завтра все-таки наступит!» — заорал он на Конева. «А вы уверены, что оно будет? Тот, кто нас здесь запер, точно псих, и у него нет плана, понимаете? Нет, иначе что-то бы происходило обязательно. Ему не нужны деньги, он просто показывает нам, насколько он осведомлен о каждом. И даже эта дурацкая культурная пауза нужна только для того, чтобы показать вам глубину его познания о наших жизнях. Да, шеф, не округляйте так глаза. Я с вами уже 10 лет, и 5 из них являюсь самым близким вам человеком. Я знаю эту вашу тайну. Вы, когда выпьете больше положенного, очень любите рассказывать эту историю. Так что не будет никакого завтра. С грабителями можно было бы договориться, откупиться. А мы имеем дело с маньяком, который собрал нас в одном месте, чтобы поиграть немного в судилище, а потом убить. Я уверен, он это тоже хорошо продумал. Вот вам мои умозаключения. Так что все, не собираюсь я больше перед вами присмыкаться». Изо рта Адама летели слюни, а с кучеряшек капал пот. «Я ни перед кем теперь не собираюсь присмыкаться, чтобы хоть последний день в своей жизни прожить с гордо выпрямленной спиной». Дарья подошла к Адаму и обняла его. Так просто и так нежно. Без слов и предисловий, просто обняла. И он замолчал. Бывшая секретарша и нынешняя лисичка словно выключила тумблер у сорвавшегося со своей орбиты человека. Не только Константин сейчас пребывал в задумчивости, но и все остальные узники 13-го этажа. Правда, они находились в этом состоянии по другой причине. Вот уже третий человек озвучил то, о чем они все догадывались, но боялись признать. Конечность происходящего с ними абсурда. Конечность в полном смысле этого слова. Когда это поняли трое, значит, это уже не страшилка, это истина. Это уже правда. «А может, он и вправду волшебник?» — вдруг сказала Александрия с такой надеждой в голосе, что девочку всем стало искренне жаль. «Конечно, волшебник!» — засмеялся Дед Мороз с экрана, опять застав всех врасплох. Он еще не объявил новый раунд, а все игроки уже потянулись к столу, рассаживаясь по местам. «А вы, детишки, молодцы!» — похвалил их Дед Мороз. Что-то неуловимо изменилось в его голосе. В него как будто добавилось волнение, которое волшебник старался скрыть. «Крутите, волчок!» В этот раз Серго склонился к злосчастной Юле и запустил ее, видимо, посчитав, что и ему надо принести свой вклад. Но когда Юла остановилась, он посмотрел на Дашу и жалобным тоном, не подходящим такому большому мужчине, сказал «Прости». На экране самодельной Юлы красовалась аватарка лисички. Она, в отличие от своей хозяйки, радостно улыбалась, стоя возле новогодней елки. Руки у девушки задрожали, и она зачем-то вновь распустила свои рыжие волосы, которые еще недавно убирала в неаккуратную шишку. «Читай», — сказала она Серго, показывая на конверт с надписью «Сила». «Сила она как награда, как дар олимпийских богов. Вы ее несите с бравадой, с азартом ночных волков. Силой нельзя гордиться, пользовать людям назло, жить с ней надо учиться и беречь словно стекло». «А ком это?» — спросил Адам, оглядывая всех по очереди. За Дашу сейчас волновались почти все, потому как девушка была по-настоящему доброй. Это чувствовали даже те, кто видел ее впервые. В той ситуации, в которой они все сейчас оказались, ее доброта ощущалась особенно ярко среди испуганных людей, которые ощетинились на этот мир сильнее, чем обычно. «Ребята, ну подумайте!» Полина Петровна всматривалась в лица тех, кто еще не отвечал, но они лишь пожимали плечами. «Сила — это вообще не про меня», — сказал Степан. «Я ж додик, вон сумку из доставки еле таскал», — оправдывался он. «Этот конверт адресован мне», — сказал Серго. Про него как-то все забыли, посчитав, что если он читал и крутил, то ему не прилетит. «Не бойся», — он вымученно улыбнулся Даше. «Я ждал этого вопроса и знал, что мне придется об этом говорить». Серго набрал побольше воздуха в грудь и быстро заговорил. «Скрипка была со мной не всегда. Сначала все было по шаблону. Раз ты восточный парень, то должен ходить на кружок единоборств. Хорошо, хоть разновидность борьбы мне дали выбрать самостоятельно. Получалось у меня все очень легко. Призы и медали сыпались на голову, казалось, просто так, даже без особого труда, пока не произошло со мной страшное. Я свою девушку калекой сделал и на всю жизнь посадил в инвалидное кресло. «Боже!» — произнесла Инна, тут же в ужасе прикрыв рот руками, словно боясь сказать лишнего. Она последние 2 часа постоянно плакала. «Мы все здесь чудовища!» — все же вырвалось у нее. «У меня был день рождения, исполнялось 18 лет, и мы большой компанией пошли в бар. Все было хорошо, пока с соседнего столика не стали поступать шутки в нашу сторону. Ну, сами понимаете, какого содержания. Мы сдерживались, пока один из сидящих за соседним столом и отпускающий самые поганые шутки не пригласил мою девушку на танец. Слово за слово, мы с ним вышли разобраться на воздухе. Зима была, скользко. Он ударил первым, я упал и разбил голову. Моя девушка подбежала и начала меня успокаивать, умоляя вернуться в бар и не связываться с этими людьми». Он замолчал, будто повторно проживая ту ситуацию. Его никто не торопил. Даже Дед Мороз завис на экране, не реагируя на паузу в повествовании. «Я был в бешенстве», — продолжил он, набравшись смелости, — «и оттолкнул ее. Она упала на глыбу льда и сломала себе позвоночник». «И тебя не посадили?» — удивился Адам. «Было много свидетелей, и все видели, что я не специально. Заявление она писать не стала. Из больницы я забирал ее с огромным букетом и кольцом, но она мне отказала. Сказала, что если она согласится, то всю жизнь будет думать, что я сделал это из жалости». С трудом выговорив последние слова, Серго вновь замолчал. «Что с ней теперь?» — спросила Дарья. «С ней все хорошо, насколько может быть у человека в инвалидном кресле. Она даже вышла замуж за врача, с которым они познакомились в каком-то реабилитационном центре. А я помогаю деньгами, как могу. У нее еще есть шанс встать. 1 из 100, но все же есть. Именно поэтому я берусь за любую подработку, потому что этот шанс стоит огромных денег». «Странно, почему ты здесь?» — пожал плечами Василий, поправляя свой казацкий чуб, будто он ему очень мешал. «Получается, это был несчастный случай?» «Я здесь, видимо, для того, чтобы признаться себе, что тогда я ударил тоненькую девушку со всей своей дури», — сказал Серго, и у него вздулись желваки. «Ударил, будто противника на соревнованиях, толкнул так, словно хотел ее убить. Оттолкни ее я немного легче, не так яростно, всего этого могло и не быть. Я не просто не рассчитал силы. Тогда, в тот ужасный момент, я выместил на ней всю злость. Сегодня я впервые говорю это вслух, но каждую ночь эта невыносимая мысль впивается мне в мозг и не дает спать. Конечно, я сразу ушел из спорта и стал заниматься тем, что было мне ближе с самого детства — музыкой. Омару Хайяму приписывают такое выражение. Не знаю, его оно или нет, но мне оно помогло выжить. Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить. Вот я и устремился. У меня появилась цель — поставить ее на ноги. Тем и живу». «Молодец, волчонок, принимается. Итак, счет 5-0 в пользу знатоков. Заводите, волчок!» — скомандовал Дед Мороз. Константин подскочил, словно ждал этой команды, и крутанул ручку. «Дед Мороз». Тут же повернулся он к экрану. «Пока крутится, может, ответишь мне на один вопрос честно? Всего один, большего не прошу. Ну, давай», — стал он уговаривать зависшего на экране персонажа. «Так же будет интересней, больше драйва. Ты устроил эту игру, а она становится уже не столь острой. Давай добавим ей перчинки. 1 честный ответ на 1 вопрос». «Хорошо», — согласился Дед Мороз, немного подумав. «Я отвечу тебе на 1 вопрос честно, абсолютно честно, обещаю. Но только если ты мне тоже докажешь свою честность». «Как?» — спросил Константин, почувствовав подвох. «Покажи мне обои на твоем телефоне». Константин, помедлив минуту, вспоминая, какая именно заставка там стоит, разблокировал телефон и продемонстрировал его в экран. «Ну, спрашивай», — разрешил Дед Мороз. «Только вопросы, кто я или кто из вас мой соучастник, не принимаются. Иначе будет неинтересно». «Значит, соучастник все-таки есть», — обрадовался первой удаче Константин. «Конечно», — не стал отрицать Дед Мороз. «Не все из вас пустышки. Кто-то и правда помощник волшебника. Ведь это так интригующе. Возможно, с тобой рядом сидит тот, кто помогает мне. Он улыбается и плачет, стараясь ничем от вас не отличаться». Константин инстинктивно посмотрел на сидящих рядом с ним. Это были Серго и Василий. Но он не стал развивать мысль, а вернулся к диалогу с Дедом Морозом. «Тогда скажи мне». Константин подошел вплотную к экрану. «Я тебя знаю?» Все затаили дыхание. Юла уже давно остановилась с картинкой снежинки, указывая на конверт, на котором было написано «Дед». Но никто не реагировал на это. Все внимание игроков было обращено на диалог Константина и Деда Мороза, словно бы это было сейчас самым важным. «Ты меня очень хорошо знаешь», — усмехнулся Дед Мороз. «Можно сказать, я и есть ты». Константин все же ожидал услышать «нет». Ну или что они знакомы поверхностно, но прозвучавшие слова его удивили и озадачили. Казалось, по его лицу можно было прочитать, как в голове промелькивают поочередно тысячи вариантов, но ни один не подходит. «Продолжаем. Костик, читай вопрос». По голосу Деда Мороза было слышно, как он доволен произведенным эффектом. Константин не стал сопротивляться, и первый раз за весь этот сумасшедший день сделал что-то без возмущения и попытки выйти из-под контроля. Внук спросил у старенького деда, как мне без ошибок жизнь прожить? Может, есть секреты амулета, те, что нужно на груди носить? Может, знаешь важные секреты, что помогут трудности пройти? Может, есть готовые ответы на вопросы на мирском пути? Головой кивает дед печально. Ты, внучок, налей-ка мне попить. В жизни знаешь, что принципиально. Набивая шишки, просто жить. Чушь какая-то. Передернула плечами Инна. Но есть у меня и дед, и бабка, и что? Я должна вспомнить, как им стакан воды когда-то не подала. «Это ведь я, да?» — спросила Александрия. «Папа, ответь на вопрос. Ведь Снежинка — это я?» Девочка тихо заплакала. «Я больше не хочу током. Было очень больно». Отец обнял дочку, приговаривая. «Все будет хорошо. Ты верь мне, я обещаю». «Зря ты, папаша, обещаешь ребенку то, чего не можешь выполнить», — философски протянул Иваныч. «Люди здесь подобрались в основном говно, и я бы не был в них так уверен». «Один из этих нехороших людей в прошлом раунде спас тебе жизнь», — высказала Полина Петровна электрику, перейдя с ним на «ты». «И прекрати уже пить». «Не переживай, Александрия, сейчас обязательно кто-нибудь поймет, что это про него». «Остались Константин, Иваныч, Инна и Степан», — посчитала Даша тех, кому еще не выпадал конверт. «И еще девчонка». Инна показала на плачущую Александрию. «Глупости!» — прервал ее Адам. «В чем может быть виноват ребенок?» «А в чем виновата я?» — закричала девушка, снова расплакавшись. «В том, что приперлась сюда 31 декабря? В чем?» Она требовала ответа от Адама, понимая, что он его не знает. Но он, не сводя с нее глаз, все же ответил. «Ты виновата в том, что продаешься как дешевка. Такая молодая, а уже знаешь себе цену. Это не фигура речи. В полном смысле слова знаешь цену своему молодому и красивому телу. Вот твой смертный грех. Тебе Господь с лихвой насыпал красоты, а ты вместо того, чтобы пользоваться ей во благо, стала ее продавать». «Ты не смеешь!» — провизжала Инна и, вскочив, ударила его наотмашь по лицу. «Ты ничего не знаешь!» «Я знаю одно», — сказал Адам, не шелохнувшись. «Пользоваться тем, чем одарил тебя Господь, в мелких корыстных целях сродни предательству. Это относится ко всему. К таланту, к внешности, к красивому голосу, ко всему, что дано небесами. Так что ты предатель, Инна. Ты предала того, кто поверил в тебя. Ты предала Бога». «Ты!» — завопила девушка и стала бить Адама кулаками в грудь. «Ты мерзкий, толстый, кучерявый! Ты всегда был в меня влюблен, пускал слюни, ты завидовал своему боссу. Может, ты и придумал это все, чтобы отомстить ему. Он может позволить себе красотку на 20 лет моложе себя, а ты до сих пор с мамой живешь». «Моя мама умерла», — перебил ее Адам. «Прекратите!» — закричал Степан и уже тише добавил. «Этот конверт мой». Все были увлечены скандалом настолько, что совсем позабыли о конверте. Степан сидел по-турецки на полу, натянув капюшон до самого подбородка и раскачиваясь взад-перед, словно Ванька-встанька. «Прости». Александрия, видя, как парню тяжело, подошла к нему и погладила по голове. «У меня был дед», — начал он, не обращая на девочку внимания. «И я его убил». Звенящая тишина наполнила 13-й этаж. Красавица Инна замерла с руками на груди Адама, словно и не била его секунду назад, а просила о помощи. Зависший на экране Дед Мороз, который все время молчал, тут же оживился. «Хороший мальчик Степка в костюме зайчика сейчас расскажет нам историю, как кокнул своего деда», — объявил он и нарочито захохотал. «Урод!» — прошептал Степан в ответ, но Дед Мороз услышал. «А вот хамить не советую», — ответил он обиженно. «Иначе, кроме деда, ты запишешь на свой счет еще одну жертву. А девчонка даже пожить не успела. Не то что он». «Сколько себя помню, я ненавидел деда всей душой», — заговорил Степан быстро. Видимо, слова Деда Мороза на него подействовали, и он испугался. «Считал его виновным во всех несчастьях нашей семьи. В первую очередь в том, что ушел отец. Мне казалось, что он просто не выдержал ада, в который превратилась наша жизнь, когда дед поселился в нашей квартире. Инсульт поразил не только тело, но и его мозг. И потому дед вытворял страшные вещи одной рукой, той, что еще ему подчинялось. Мы не оставляли его одного. У нас был график, который нельзя было нарушать, потому как все, и я, и мама, и брат, подстроили всю жизнь под сумасшедшего старого говнюка». Степан замолчал, решая рассказывать все или все же утаить самое страшное. «Я будущий программист. Профессия в наше время востребованная, но чтобы быстрее войти в мир специалистов, надо устраиваться на подработку в большие компании еще в институте. Платят студентам мало, но зато после могут взять к себе сразу на хорошую должность. Даже если трудоустроиться туда же не получится, у тебя уже будет портфолио, а значит, больше шансов найти приличное место. Попасть на такие подработки тоже непросто. Проводятся конкурсы с непростыми заданиями. Мне повезло. Я прошел все тесты в одной большой компании по разработке программного обеспечения для компьютерных игр. Я предложил им разработанный мной алгоритм, когда играющий должен успеть решить все задания до их исчезновения. Изначально на игру дается условный игровой год, и с каждого месяца в копилку времени уходит одна секунда. Если до конца отведенного времени задания не выполняются, скопленные секунды обнуляют все, и игра начинается заново. HR, что принимал у меня рабочий вариант программы, был в восторге. Все было практически решено, и я уже мысленно тратил деньги, что они мне пообещали. «Что за лирику ты развел?» — разозлился Дед Мороз на экране. «К сути». «Была моя очередь караулить деда, а мне позвонили и попросили срочно прийти в офис компании, как они туманно сказали, для беседы. Просили принести наработки по программе. Нет, вы не подумайте». Степан первый раз поднял глаза на окружающих. «Я умолял их перенести встречу на другой день или хотя бы на вечер, но со мной никто не стал даже разговаривать. Опять дед мешал мне. Опять он не давал нашей семье жить счастливо». Сейчас Степан оправдывался, и это было очень заметно. Его белая кожа на контрасте с синими волосами казалась мертвой, и на худом лице, казалось, жили одни глаза. «Тогда я решил поехать». Собравшись силами, продолжил он. «Перед этим очень быстро сделал все нужные процедуры, которые мы проводили ему периодически, и побежал. Уже в дороге понял, что потерял или забыл дома телефон. В офисе фирмы меня продержали около 2 часов, мол, ждите. Как потом оказалось, меня ждали в другом кабинете. Я же пока сидел, то безостановочно звонил себе на телефон со стационарного. Надеялся, что брат или мама вернутся домой пораньше. Когда же усталый и злой, меня, к слову, так и не взяли на работу. Я вернулся домой, дед уже был мертв. Телефон выпал у меня из кармана к нему в кровать, прям ему в левую подмышку. А убили его мои многочисленные звонки из офиса фирмы. У деда стоял кардиостимулятор». «Но ты же не специально», — сказала осторожно Даша, сев на пол рядом с молодым человеком и положив ему голову на плечо. Степа словно обжегся от ее прикосновения и, вскочив на ноги, дернул за шнурки капюшона, затягивая его на шее. Было видно, как его трясет. «Не надо меня жалеть! А знаете что?» — сказал громко. «Я, в отличие от вас всех, не жалею, что избавил семью от этого паразита, который мучил ее годами. Я тогда убрал телефон и сделал вид, что ничего не было. Никто не стал разбираться, почему умер парализованный старик, пролежавший 9 лет овощем, и я промолчал. Да, я промолчал!» — крикнул Степа Деду Морозу, но тот никак не отреагировал. «Промолчать-то можно», — сказал грустно Иваныч. И даже кричать можно о том, что ты не жалеешь. Но внутреннее знание о том, что ты стал убийцей, никуда не денется. Я это точно знаю». Он подошел к парню и силой прижал того к себе, похлопав отечески по спине. Степан, к удивлению окружающих, не стал сопротивляться, а, уткнувшись в грудь старика, расплакался, словно только и ждал такого участия. «Я не могу с этим жить, не могу!» — громко шептал парень сквозь слезы. «Днем учеба, работа, и я запрещаю себе даже думать об этом. А ночью, перед сном, мысли приходят толпой, но и это еще ничего. Из ночи в ночь дед приходит ко мне во сне. Он заходит в комнату и молча грозит мне пальцем. «Поплачь, поплачь», — приговаривал Иваныч. «Тебе нужно не кричать о том, что тебе все равно, а признать, что тебе стыдно и горько от того, что так получилось, что тебе больно, и ты искренне жалеешь деда». «Я много раз думал». Степан немного успокоился и, сев за стол, продолжил говорить. «Почему жизнь распорядилась так, что из этой фирмы позвонили именно в тот день? Зачем вообще они мне звонили? Чтобы отказать? Но ведь это можно было сделать и по телефону. И дед тогда был бы жив, и я не стал бы убийцей. Но случилось так, как случилось. По факту, я убил собственного деда». Александрия с ужасом смотрела на Деда Мороза, но он молчал. «Эй, ты там где?» Константин подошел к экрану. «Пацан признался, что кокнул старика. Что дальше? 6-0 в нашу пользу, или девчонки готовятся к худшему?» «Что вы такое говорите?» Вскочил Василий, по привычке поправляя свой казацкий чуб. «Почему вы ведете себя так паскудно, не по-людски? Мы все здесь в ловушке, а вы с нами как с врагами. Вы хоть представьте, я здесь с дочкой, мне страшно не за себя, а за нее. Представьте на секунду, если бы с вами в этом кошмаре оказался бы ваш ребенок. Имейте хоть каплю сострадания». «У меня эта функция атрофирована», — очень спокойно ответил доктору Константин. «А вы, папаша, нахрена приперлись сюда с дочкой?» «Да потому что мне так приказали!» — воскликнул в сердцах Василий. «Меня шантажом заставили прийти сюда с ней!» «Культурная пауза!» — вдруг объявил Дед Мороз с экрана, оборвав перепалку, и вновь исчез, как будто ему опять стало не до своих узников. И продолжился уже знакомый всем мультфильм про Наталью Александровну Пушкину, четвертого ребенка солнца русской поэзии.